Глава восьмая. Тишина была странная, не городская, непривычная утренняя. Не гудели машины за окном, не бормотал телевизор в соседней квартире, который я всегда слышала. Тишина была пустой и сильно-сильно пахла можжевельником. Я резко развернулась. Вторая половина кровати была тоже пустой. Примятые простыни. Денис спал рядом, да, но сейчас его не было. И вообще, похоже, в номере не было. Тишина. Я громко сглотнула слюну. Как будто ничего и не было. Мне все приснилось. Так ничего и не было, Сонь. Сипло после сна сказала я сама себе. Ничего не было. Я пыталась убедить себя, что, в общем-то, все прошло прекрасно. Варвар оказался настолько тактичным, что не стал настаивать на сексе. Мне удовольствие доставил, а сам... Но комок в груди рос все равно. Телефон нашелся на моей кровати. Я ошарашенно посмотрела на дисплей. 31 декабря, 10 часов утра. Новый год. А я одна. В большом, шикарном и абсолютно пустом номере. Я ведь так и планировала, но... Слезы подступили к глазам противной горячей волной. Я разрешила им течь, уткнувшись лицом в холодную подушку на своей кровати. В груди было больно. По-настоящему, физически больно. Будто кто-то вырвал оттуда что-то теплое и живое, а на его место запихнул комок острых ледяных осколков. «Ну, конечно!» «Так мне и надо!» «Цыпа, какой вид!» — эхом отозвалось в памяти, и мне стало еще горше. «Я та самая Цыпа, глупая, наивная, приехавшая переломать себя и сломавшаяся на первом же космическом мужике». Я размазала слезы по щеке. «Хорошо, хоть не дала. Точнее, это он не взял. Пожалел дуру, наверное». Или просто не впечатлился настолько. С этим горьким осознанием я заставила себя подняться. Умыться, одеться. Процесс был механическим, бездушным. Я не смотрела на себя в зеркало. Просто натянула чистое термобелье, комбинезон. Сесть и сгнить в номере – не вариант. Я приехала кататься. Значит, пойду завтракать, а потом на склон. Хоть на пузе, но скачусь. Варвар вчера предлагал на заднице, да не вышло. Ой, ну его! Я решительно потопала в сторону главного корпуса. Кофе мне, иначе я буду готова убивать, как это бывало в Москве. Дойдя до здания, я будто попала в другой мир. За ночь отель украсили с безумной, почти детской щедростью. Гирлянды, мишура, огромные надувные снеговики у каждой двери. Отовсюду доносился смех, люди дружно шагали с лыжами и бордами кататься. Курорт, несмотря на Новый год, жил в своем, но уже предпраздничном ритме. «Божечки-кошечки!» — я потянула носом. Пахло мандаринами. Не химическим запахом ароматизаторов, а настоящими. От этого запаха... Такого родного и новогоднего снова захотелось плакать. «Соня, ну ё-моё!» В ресторане тоже было шумно. Народ толпился у шведского стола, рассаживался за столиками, кричал друг другу тосты с шампанским уже с утра. Я бегла, почти панически, окинула взглядом зал. Дениса нигде не было. Я бы узнала его из тысячи мужчин, наверное. Но, увы. Ноги сами потащили меня к стойке администраторов. «Здравствуйте!» Я неожиданно охрипла. «Не знаете, где можно найти Заиграева Дениса?» «Игрока?» Девушка подняла голову. «Так Дэн сейчас на красной трассе. Там борды и лыжи новые привезли из его магазина. Проверяет с мальчиками». «Игрок! Точно, он игрок! Это я заметила уже, да. Спасибо, что напомнили». Я кивнула ей благодаря за информацию. «Он тут свой, часть этого места». «Дэн, блин, что больше зацепило? То, что она знает, где он, или то, как она его назвала? По-свойски, просто. Как будто они друзья-друзья. Или даже больше. Ой, все, хватит. Он там проверяет новые доски с какими-то мальчиками, а ты тут собралась опять реветь, дура. Нет, так не пойдет. Я резко развернулась и почти побежала обратно к стойке с брошюрами. Схватив листовку про услуги инструкторов, я набрала указанный номер прямо там же, в холле. «Здравствуйте, хочу инструктора. Научите, никогда на лыжах не стояла». Через 20 минут, когда на удивление хрупкая и невысокая девушка по имени Алина повела меня на трассу, я поняла, что, может быть, поторопилась. «Да сколько ж эти ботинки весят, мамочка!» Мне после вчерашнего хотелось собственные ноги просто волочить. Но я шла, чтобы потом начать краснеть от усилий и унижения, пока мне объясняли теоретические азы, а я пыталась заставить собственные ноги хотя бы в стороны не разъезжаться. «Софья, смотрите на меня!» Алина демонстрировала все на себе. «Колени согнуты, вес переносите вперед!» А вокруг, будто назло, носились девушки и парни на сноубордах, выписывая немыслимые пируэты. Один из них, самый лихой, пролетел так близко, что обдал меня облаком ледяной пыли и весело помахал Алине. «Ленок, привет!» «Привет!» — весело отозвалась она ему уже в спину. «Вот, у нормальных, адекватных людей и имена нормальные. А я Цыпа или Кроха?» Мой взгляд поймал знакомый силуэт в черно-красном комбезе. Денис. Он несся по параллельной трассе легко и мощно. Какой же он тут свой? В своей стихии, точно. Я отвернулась, стараясь сконцентрироваться на советах Алины, и начала, как краб, неуклюже и медленно откатываться в сторону, подальше от его маршрута. «Божечки-кошечки, страшно-то как!» «Страшно не столько упасть, сколько страх быть увиденной, униженной, жалкой!» Живот скрутило от истерики, но его сразу же обхватили сзади. Я вскрикнула от неожиданности, но меня уже прижали к твердому, знакомому телу. «Вот так, Кроха!» Низкий, воркующий голос Дениса сорвал голову в карусельку. «Ножки вот так!» «Расслабь колени. Мягче, мягче давай». Он полностью контролировал ситуацию, его лыжи встали по бокам от моих, зажимая. Не позволили моим ногам разъехаться в разные стороны. Сильные руки лежали на моих бедрах, направляя лыжи. Тело задавало скорость и траекторию. Мы плавно и стремительно понеслись вниз. Я была его марионеткой. И это было так унизительно! И пьяняще одновременно. Его ладони сквозь толстую ткань комбеза жгли кожу, и в памяти всплыли отрывки вчерашней ночи. Его пальцы, его губы, мои собственные стоны. Я кончала вчера на его руке как бешеная, отдаваясь этому чувству с животной страстью, которой в себе раньше и не знала. А он сдержался. «Почему ты ушел утром?» Выдохнула я, сама удивляясь, что нашла в себе смелость спросить. «Нужно было проконтролировать груз и дать тебе выспаться. Ты так классно сопишь во сне». Он и его губы скользнули по моей щеке. В его тоне не было ни капли раскаяния. Уверенность, легкая снисходительность, может быть, даже забота. И именно она-то меня и добила. «Денис». Я сказала тихо, но четко, глядя перед собой на бегущий навстречу снег. «Я думаю, что вчера не нужно было. Это все ошибка, понимаешь?» Он замер на секунду. Не перестал двигаться, мы по-прежнему катались с горы. Но его тело стало напряженным, как струна. Я почувствовала, как он задержал дыхание. «Что?» Его голос потерял всю свою очаровательность и стал плоским и холодным, как этот самый снег, которого тут целые горы. «Это была ошибка», — повторила я, уже почти не веря собственным словам. Он не ответил, не переспросил. Резко, с силой развернул мои лыжи в сторону и, не сбавляя скорости, завалил меня в высокий сугроб у самого края трассы. Бросил в него просто-напросто, наступив на мои лыжи и заставляя крепление расстегнуться. Я заорала. Опять. Холодная белая масса выбила воздух из легких. Запорошила глаза и рот, как там, в лесу. «Сейчас я тебе покажу ошибку». Денис рухнул на меня сверху. «Денис!» — взвизгнула я, уворачиваясь от его губ. «Не захотела меня дождаться в теплой кроватке, да?» Он возбужденно рычал, заламывая мои запястья, чтобы я не отталкивала его. «Значит, буду любить тут». «Денис, снег!» «Значит, буду любить снежно».